Кислотное облако сократило видимость до 100 метров и уже начало растворять краску на доспехах Альфария. Он осторожно шел вперед, обходя лужицы едкой жидкости. Все в зоне радиационного заражения имело красноватый оттенок. Тени разрушенных зданий впереди казались черными пятнами на фоне багрового неба. Писк радиационного датчика был настойчивым, но спокойным. Достаточно низким, чтобы доспехи не начали закачивать в кровь нейтрализующие препараты. Рециркулируемый воздух, которым он дышал, был немного затхлым, но еще вполне пригодным для дыхания, несмотря на запах антисептиков. Поставив ногу на изъеденные ржавчиной обломки рельсовой дороги, Альфарий бросил взгляд вправо, где с оружием наготове продвигалось его отделение. План в уголке его глаза показывал, что они находились в 750 метрах от маяка впадины Воронов. До границы патрулирования оставалось 500 метров. Обогнув расплавленную кучу шлака, некогда бывшую вагонным составом, отделение быстрым шагом пересекло погрузочную площадку. Немрон шел чуть впереди остальных, в одной руке сжимая болтер, в другой – ауспик. Периодически легионер повторял, что контакта не обнаружено. Патрулирование было стандартной процедурой проверки периметра. Но после успеха с набором рапторов, Альфарий увидел новый смысл в приказах командора Брана. Они были плохим предзнаменованием, указывающим на то, что руководство гвардии Ворона могло узнать о готовящемся мятеже Амигона. Зону патрулирования увеличили на 500 метров, охватив теперь и окраины заброшенного транспортного узла. Через 100 метров, когда отделение стало спускаться в провал, образованный обрушением подземных туннелей и проходов, облако сгустилось еще больше. Осторожно шагая по разбитому ферокриту, Альфарий вдруг что-то почувствовал. У основания черепа появилось слабое, но настойчивое давление, угнездившееся в выемке в позвоночнике, откуда когда-то изъяли прогеноидные железы. Он сразу понял, в чем дело, и резко вдохнул. Микроскопический имплантат, встроенный ему в хребет, зафиксировал чрезвычайную передачу. Где-то в радиусе сотни метров находился передатчик Альфа-Легиона. «Двигаться вправо, дистанция 50 метров», — приказал Альфарий, направив отделение по другому маршруту. «Немрон, просканировать здание в 70 метрах справа». Альфарий продолжал идти в прежнем направлении, удаляясь от остальных легионеров. Подергивание в шее становилось все более настойчивым. Посмотрев в сторону воинов, он заметил лишь едва различимые тени в губительном тумане и решил, что они тоже уже не видят его. Он замер и сосредоточился на сигнале. Шагнув влево, Альфарий почувствовал незначительное ускорение темпа. Легионер осмотрелся и заметил неподалеку опору линии электропередач, поваленную и смятую, словно она была сделана из мокрой бумаги. Еще раз оглянувшись и уверившись, что за ним никто не следит, он направился к опоре. Тиканье в черепе становилось все быстрее и быстрее. Альфарий поспешно осмотрел мусор у основания поваленного столба, но не заметил ничего необычного. Хорошо, что глазу здесь не за что было зацепиться. Значит, чтобы использовать узловую станцию, ему не понадобится сперва искать ее. Опустившись на колени, он открыл панель на правом наруче и отключил датчик отделения. «Сержант, теряем ваш сигнал!» – немедленно доложил Галит. Вокс-канал шипел от сильных помех. «Все в порядке, радиационный карман», – спокойно ответил Альфарий. «Продолжайте проверку, я сейчас к вам присоединюсь». С этими словами он активировал приемник передатчик ближнего радиуса действия. Небольшую антенну, торчащую из тыльной части перчатки. «Кот Эфрит, Омега-9 Гидра», – раздался приглушенный электроникой голос приема ответчика. «Контакт 2, докладывайте. Действие незамедлительно. Готовьтесь к получению приказов». «Кот Эфрит, Гидра-9 Омега», – произнес Альфарий. «Контакт 2, понял вас. Обозначение нового подразделения «Рапторы». Генотех очень стабильный. До первой операции «Рапторов» 23 дня. Цели пока ничего не угрожает, но уже составлен план увеличения. Жду приказов». Громкий треск несказанно удивил Альфария, поскольку с ним установили соединение. «Контакт 2», — говорит Эфрит. «Подтвердите статус развития «Рапторов». «Эфрит, Гидроконтакт 2. Масштаб имплантации возрос. Полный технологический прогресс неизбежен. Превращение врага в военную угрозу в пределах 70 дней. Приказы. Наступила продолжительная пауза. Затем раздался треск ответа. Альфарию стало интересно, ожидал ли его повелитель подобные новости. Доклад принят, контакт 2. Приказываю оставаться на месте. Связь с шипением прервалась, и Альфари вернул передатчик обратно. Ответ немного встревожил его. Несмотря на многослойное искажение, Альфарию в голосе Амигона послышалось колебание, словно он удивился такому повороту событий. Альфари пока мало что мог сделать, и приказ оставаться на месте означал, что ему следовало не предпринимать попыток завладеть генотехом, не вмешиваться и не препятствовать процессу набора. Он надеялся, что у его примарха есть план, который тот был готов воплотить в жизнь. Если нет, то гвардейцы Ворона вскоре полностью восстановят свой легион. Посадка через 5, 4, 3, 2, 1. Громовой ястреб ощутимо содрогнулся, вздымая вокруг себя фонтаны щебня и песка. Бран уже поднял раму крепления и направился к штурмовой рампе. Остальные 30 рапторов быстро построились позади него. Их недавно выкрашенные доспехи блестели в боевом освещении отсека. Болтеры сверкали свежей смазкой. Второй удар повредил восточную оборонительную турель, поэтому можете выгружаться, сообщил пилот. Рампа боевого корабля быстро опустилась, и в отсек хлынул резкий синий свет. Авточувства Брана отфильтровали яркое сияние, когда командор спрыгнул на продуваемую ветрами дюну. «Стандартное построение. Коран – левый фланг, Нал – правый», – отрывисто приказал Бран. Рапторы быстро развернулись веером. Их доспехи казались темными пятнами на фоне светло-серой пустыни. По одному отделению выдвинулось на фланги, еще одно направилось за Браном. Перед ними, под скальным утесом, притаилась станция слежения. Ее плоская крыша была утыкана тарелками и сенсорными антеннами. Над головами легионеров просвистели три ракеты, взорвавшись на западной оконечности станции, слева от Брана. Во все стороны разлетелись обломки ракрита, падая на засыпанный песком двор. «Брешь пробита! Третье подразделение вперед! Второе – оказывать огневую поддержку!» – отдал приказ командор. Ветер постоянно перемещал пласты песка, из-за чего идти следовало с предельной осторожностью. Вздымая серые клубы, тяжелые легионеры хлынули вперед, целясь в приземистое здание. Сверху донесся рев плазменных двигателей, и над ними пролетел еще один громовой ястреб, ведущий огонь из лазерных пушек по надежно защищенным ставнями окнам в южной части станции. Когда десантно-штурмовой корабль Бранна взлетел, чтобы прикрыть легионеров, поднятый им песчаный вихрь моментально скрыл из виду рапторов. «Цели на 15 градусов, третье окно!» – взревел Бран, заметив бронированную фигуру в одном из разбитых окон. Секунду спустя из здания открыли болтерный огонь по отделению сержанта Нала. Воины Корана начали стрелять в ответ, осыпая станцию градом болтерных снарядов и плазменных выстрелов. Бран дал команду сопровождающему его отделению открыть прикрывающий огонь. По каналу со своими легионерами мчался к защитникам. «Отвлекайте их!» – отдал команду Бран, поднимая комби-болтер. Два ствола одновременно полыхнули, поливая снарядами оконный проем и покореженную раму. Грохот болтеров усилился. К нему присоединился громогласный рев ротонной автопушки Кавина. Тяжелые орудийные снаряды принялись вырывать целые куски пластика из стены. Внезапно Бран осознал, что сейчас он в первый раз стреляет в других легионеров Астартес. Как и рапторы, он не сражался на Истване, поэтому с гордостью разделил этот момент со своими рекрутами. Командор задался вопросом, насколько же все продумал Коракс, когда поставил его во главе рапторов. Тот, кто не прошел резню в зоне высадки и последующее спасение, испытывал трудности в общении с легионерами, которые были на Истване. Но между ним и его новыми бойцами такие различия отсутствовали. Эта атака не просто демонстрировала способности рапторов, но была шансом показать Агапита и остальному легиону, что он готов вести войну с предателями, как любой другой воин, видевший гибель своих братьев на Истване 5. Судя по тепловому сканированию, враг сосредоточился для отражения атаки с юга. Коракс говорил медленно и спокойно. Примарх решил не участвовать в операции, предпочитая следить за ходом боя со Мстителя на орбите крупнейшей луны Круциакса. Сам газовый гигант виднелся сейчас лишь как огромное кроваво-красное полукружие за изубренной горной грядой позади станции слежения. «Удерживать позицию, оттягивать огонь на себя», — приказал Бран. Его группировка совершила посадку на самом видном месте и атаковала первой. Но их штурм был лишь отвлекающим маневром с целью завлечь несущих слово в одну часть здания. Тем временем с противоположной стороны, с невидимых защитником вершин утеса, к ним приближалась вторая группа. В правую руку Бранна угодил болтерный снаряд. Осколки керамита забарабанили по груди и визору шлема. Командор заметил в 250 метрах открытую дверь, из которой вели фланговый огонь по трем его отделениям, облаченные в красные доспехи, несущие слово. Один из легионеров Нала рухнул в песок. Еще один упал секундой позже. Его развороченный ранец засверкал энергетическими дугами. Перехватив оружие в левую руку, командор сделал десяток выстрелов в дверной проем. Кавин развернул автопушку даже раньше, чем Бран успел выкрикнуть приказ. Снаряды забили по скрывавшемуся за дверью отделению, сразив одного несущего слова и заставив других нырнуть обратно в укрытие. Бран взглянул на вторичный экран хронометра. До основной атаки оставалось 22 секунды. «Усилить огонь! Отвлеките их!» – прокричал он. Рапторам предстояло доказать, что они соответствуют стандартам гвардии Ворона, собственно, как и самому командору.